Девятое. Послекантовский немецкий идеализм, диалектика и принцип историзма, антропологический материализм Фейербаха. История как способ бытия субъекта, субъективный идеализм Фихте, деятельность «я» как начало всего сущего, диалектика Фихте, натурфилософия Шеллинга, диалектический метод Гегеля, система Гегеля, антропологический материализм Фейербаха. Отказ от традиционной метафизики, который произошел в XVIII веке, разрушил основу единства всей системы знания. В результате произошло никогда прежде с такой определенностью не проводившееся разделение бытия на мир природы и мир человека. Это разделение последовательно осуществил Кант, и не случайно в послекантовской философии, в частности у немецких романтиков, формируется ставший впоследствии господствующим представление о принципиальном различии природы и культуры. Область природы подчинена законам причинности и необходимости, тогда как в сфере культуры мы имеем дело с человеком как сознательным существом, стремящимся к осуществлению целей, а потому здесь господствует изгнанный из природы принцип целеполагания. Отсюда и потребность в различных методах исследования, естественно-научном и культурно-историческом. Рассмотрим особенности последнего.